не туда попал, братан. Ты не знал, что тут подвал, underground выдаю. Строки по листам ложу, ты включи этот рэпак. Головой качая в такт, этот стайл стрит, дружок. Подвали чуть-чуть звучок, всем районам больше хапа. Нас запомнит наш квартал, мы оставили следы. Наши жизни набиты, первой буквы городу. Нужно больше рук вверху, делаю то, что могу. Темный саунд вам в толпу. По ночам черкая стайл, чтобы вставила тебя. На бите все тот же паря, отвечая за слова. Сим своим побольше пяток, андеграунд улица. Каждый знает себе цену, но не продадут кента. В катакомбах на районе люди катят не спеша. Кто-то катит на машинах, кто-то по домам дрова. Верьте. Я хотел бы создать идеальный мир и погрузился бы в него один, чтобы не видеть русских мин, разных палатин и мнимых ордин. Но пока я в болоте, кто же поможет? Подайте мне руку, ведь я как всадник без лошади, что просит о помощи забытая гордость, и никто не поможет. Кому это надо? Довольно, хватит маскарада. Снимите эти маски и покажите истинные лица. Сердца давно разбиты, и ваша душа не стоит и гроша. Слишком много стало уже и фальши, здесь нету места пиано клавишам. И всех здесь ждет один конец, неважно кем ты был, все решит небо.